Глава 9. Я потянулся и отложил книгу, посмотрев на Эдуарда. Брат в этот момент отпустил дар, из-за которого в комнате было немного некомфортно находиться. Все-таки у темной энергии есть огромный недостаток. Когда ее призывает темный маг, вокруг становится очень холодно. «Ну что, получилось?» — спросил я рывком, садясь на диване и потягиваясь. «Да». Ответил Эд и покрутил в руке браслет, состоящий из нанизанных на серебряную цепочку небольших драгоценных камней. Камни располагались в строгой последовательности, через строго выверенные промежутки, известные пока только их создателю. «Не понимаю, в чем была проблема у наших умников». Он бросил браслет на стол и поднял пробирку с кровью, посмотрев ее на свет. «Она за столько времени не свернулась», — сказал он, разглядывая кровавые потеки на стекле так, словно они могли дать ответы на все интересующие его вопросы. «О, я никогда не забуду выражение лица Маргариты Владимировны, когда она отдавала тебе пробирку». Я негромко рассмеялся. «Никогда еще не видел такого злорадства». «Наверняка она почувствовала себя выигравшей в лотерею». Эд поморщился, поднялся и прошелся по комнате, разминая немного затекшие мышцы. «Не каждый день можно увидеть Лазаревых практически в клетке. Когда нас отсюда выпустят?» «Как только мы перестанем выделять этот проклятый вирус», — ответил я, подходя к столу и беря в руки цепочку. «Красиво. Как он работает? Полностью меняет внешность?» «Не совсем. Все-таки кое-какие ограничения существуют». Эд подошел ко мне, разглядывая свое творение. Как только он поставит на него свое клеймо, стоимость этой не слишком выдающейся на первый взгляд цепочки взлетит до неприлично высокой суммы. Странно, что он до сих пор этого не сделал. А Эд тем временем отошел от меня, продолжая говорить. «Невозможно поменять параметры полноценно. На это стоит какой-то блок уже в крови вампира. Например, если нам с тобой придет в голову принять облик очаровательных девушек, то эти девушки все равно будут высокими и худощавыми, скорее всего, с темными глазами». «То есть принять облик конкретного человека все равно будет невозможно», — резюмировал я, бросая цепочку на стол. «Мы в мое время не смогли решить эту проблему. Даже у Вовки не получилось это сделать. Хотя, положа руку на сердце, лучшего артефактора я не встречал и вряд ли когда-нибудь уже встречу». Эдуард снова прошелся по комнате. «Приблизить образ к оригиналу вполне. Что касается цвета глаз, то вот можешь оценить». Он отвернулся и принялся что-то доставать из кармана. А когда повернулся, то я отшатнулся, глядя в льдисто-голубые, а не в темно-карие глаза великого князя. «Как это?» — пробормотал я. Но Эд в этот момент поднес руку к лицу, и в следующее мгновение я выдохнул с облегчением, глядя в привычные темные глаза. Эдуард тем временем протянул руку, и на его ладони я увидел две светлые полупрозрачные полусферы. «Обычные цветные линзы. Почти незаметны, видны на всех камерах, просты в использовании и очень эффективны». Он говорил так, словно рекламировал их. «Я их заказал через сеть, с прошлой доставкой принесли». «А, ну да, как же я забыл. Ты же со скуки осваиваешь удаленные заказы». Я рухнул на диван и прикрыл глаза. «И как ты отдашь артефакт Медведевой?» «Она прекрасно выдержит дезинфекцию». Эд зевнул, прикрыв рот, после чего произнес: «Чем бы заняться?» «Еще раз список каналов не хочешь посмотреть?» — спросил я, не открывая глаз. «Нет, не хочу. Уже все много раз проговорили и определились. Лучше позвони Гомельскому, пускай оформляет сделку». Эдуард сел на стул и поднял получившийся артефакт изменения внешности. «Метаморфоз. Я, пожалуй, назову его Метаморфоз. Да, Женя смонтировала где-то материалы по Клещеву. Мы все-таки планируем пустить их в первый эфир, так что поторопись с заключением сделки». «Тебе к этому времени нужно будет самому каким-то образом отсюда выйти», — я зевнул. «Уже неделю здесь торчим. Нет, я предполагал, что наши драгоценные сотрудники будут держать нас здесь так долго, как только смогут, пытаясь в это время выбить чего-нибудь у Ромки, но всему же есть предел, в конце концов». «Нам все же нужно немного усмирить пыл Клещева до выхода первого материала. А то он начал проявлять нездоровую активность. До меня дошли слухи, что началось планирование поисков очередного артефакта, пока, правда, не переходящее в активные действия. Из этого следует, что лучше, если Клещев вообще не будет выходить из дома, пока мы не внедрим к нему своих людей», — добавил Эд, подходя ко мне. Он вообще очень быстро смирился с тем, что будет вести передачу, и теперь тщательно вникал во все нюансы телевидения. «Почему Алина все еще не рядом с нашим оппозиционным лидером?» «Не знаю, у нее возникли какие-то сложности. Она передала через Егора, что попробует еще один способ, и если не получится, то придет с докладом». Я сел на диване и взял книгу, повертел ее в руках и отложил в сторону. Хоть бы документы какие-нибудь принесли для изучения, что ли. Копии, естественно. Все равно заняться больше нечем. Мои рассуждения прервал телефонный звонок. «Дима, ты знаешь, что Яковлев подписал сегодня почти не глядя?» — раздался в трубке голос Демидова, как только я нажал на кнопку вызова. «Откуда? Но если ты мне сейчас скажешь, то узнаю». Я включил громкую связь и положил телефон на стол. «Лео, ты сейчас на громкой, и Эдуард тебя тоже слышит». «Яковлев подмахнул инициативный запрос министра иностранных дел о проведении полномасштабной проверки в нашем ведомстве», — возмущенно доложил Демидов. «Вы вообще представляете, что они о себе вообразили? Ведь специально подгадали время, когда вы находитесь в изоляции». «Что конкретно они хотят проверить?» — нахмурившись, спросил Эд. «Не что, а кого», — поправил его Лео. «Они будут проверять сотрудников, оценивать их с точки зрения безопасности для страны, в основном отслеживая связи за границей, и подвели они это под недавний теракт в Ромкином отеле». «Похоже, наши министры не оставили попыток копать под Ваню», — процедил я. «Ну, я их могу понять, им же высказали все фландрийские спонсоры». «Правильно, люди работали, обиженного гения профинансировали, лаборатории организовали. А туда ввалились солдафоны Рокотова и унесли все, включая артефакты, питающие компьютеры, из стен повыдирали». «Они бы еще сказали, что это Ваня все организовал». Эдуард покачал головой. «Попытки были», — тут же ответил Лео. «Я пытался достучаться до разума Яковлева, но тот просто отмахнулся, что так всегда бывает после подобных происшествий». И это всего лишь формальность. «Да, Дима, когда вы уже меня кем-нибудь здесь замените? Я не могу отсутствовать в своем отделе постоянно. У меня просто изжога начинается, когда я начинаю думать о том, как много всего пропустил. Да я же почти отстал от жизни в мире, и это недопустимо, надеюсь, ты понимаешь?» «Как только я придумаю, кем именно тебе можно заменить, мы сразу произведем ротацию», — пообещал я Демидову, прекрасно понимая, что Лео прав. Он предупреждал о готовящемся теракте. Если бы все это время был на своем рабочем месте, то кто знает, как бы все обернулось. «Я очень надеюсь, что это знаменательное событие произойдет в кратчайшие сроки, Дима», — с нажимом произнес Лео и отключился. «Вот только проверки нам здесь не хватало», — пробормотал я, выключая телефон. «Какой проверки? Ты сейчас о чем?» Дверь с шипением открылась, и в комнату ввалился единственный посетитель, которому разрешили нас навещать, кроме целителей, раз в день для взятия необходимых анализов. «Готовься к министерской проверке, Ромочка», — сказал я в который раз уже за сегодняшнее утро, падая на диван. «Они нас уже проверяли», — мрачно заметил Гаранин, подходя к креслу. Надет на нем был одноразовый защитный комбинезон. Он так стал одеваться со второго дня нашего с Эдом заточения, когда ему надоело выбрасывать одежду, не выдерживающую санобработку. «Они проверяли соответствие занимаемым должностям. А сейчас будут проверять безопасность сотрудников», — пояснил Эдуард, обходя комнату по периметру. Окон здесь не было, и поэтому он не мог занять свою любимую позицию, разглядывая, что творится снаружи. «Пусть проверяют», — махнул рукой Роман. «Не узнают ничего нового, признают меня исчадьем, как обычно, и уйдут. Я их даже по периметру Смирнова в буфет провожу, чтобы чайку попили лично. Или лучше Полянского заставить?» «Я бы на твоем месте все-таки приготовился к возможным неприятностям», — посоветовал я ему. «Ваню сам предупредишь или лучше мне это сделать?» «Сам скажу». Он взлохматил волосы и посмотрел на меня в упор. «Я сегодня буду долго и упорно орать на Ахметову, чтобы она уже вытащила вас отсюда. Дима, я больше так не могу. Почему все решили проверить меня на прочность?» «Потому что, Рома, прежде чем попасть ко мне, им приходится пройти через Эдуарда и доказать ему каким-то невероятным образом, что им нужно ко мне попасть», — меланхолично ответил я. «С тобой проще. Полянский удар плохо держит, а Ольге еще 3 дня отдыхать, насколько мне известно. А в прошлый раз, когда ты меня замещал, еще никто толком не освоился, поэтому тебе было попроще». «Рома, скажи Ольге Николаевне, что если она пошевелится, то я с позволения главы семьи сделаю ей подарок. Живой штамм холеры», — внезапно заявил Эдуард, садясь во второе кресло. «У меня как раз графин с этой дрянью в защищенном сейфе хранится». Глубокомысленно протянул Гаранин. «Я обязательно ей передам». Мы замолчали. Молчание не было гнетущим, просто каждый погрузился в свои мысли, текущие вяло, переворачиваясь в голове, как груда неповоротливых камней. Чтобы хоть чем-то себя занять, я осматривал эту небольшую общую гостиную между нашими спальнями. Она была небольшой, полукруглой, наполненной сухим, неприятно стерильным воздухом. Здесь все было максимально изолировано от внешнего мира. Даже слив канализации вел в специальный резервуар, где все, что мы туда сливали, подвергалось просто чудовищной дезинфекции. Несмотря на полученную сыворотку, вакцина все еще находилась в разработке, и угроза эпидемии сохранялась. «Ванду когда выпустят из карантина?» Эдуард первым нарушил воцарившуюся в комнате тишину. «Обещали завтра», — ответил Ромка, который каждый вечер перемещался в отель, чтобы провести ночь с Вишневецкой, а потом, пройдя все стадии дезинфекции, возвращался в СБ. «У меня уже от этой вонючей дряни волосы начали вылезать», — пожаловался он непонятно кому. «И никто все еще не говорит, каким образом она излечилась. Все целители и вирусологи только руками разводят, говорят, что если бы здесь был замешан древний род...» «Да скажите вы уже им про деда Ванды», — раздраженно прервал его Эд. «Тем более, что старик недавно умер, и я настоятельно порекомендую Ветте заявить права на причитающееся ей наследство». «О чем ты говоришь?» — осторожно произнес Роман. «Дед Ванда — представитель древнего рода? И ты даже знаешь, какого?» «А что, ты не знаешь?» Эдуард совершенно искренне удивился. «Представь себе, нет». Ромка нахмурился и скрестил руки на груди. «К какому роду Ванда принадлежит?» «К Штейнам. К кому же еще? Неужели непонятно?» Эд покачал головой. «Я в новостной ленте узнал, что отец и дед вашего однокашника Николая Штейна отправились не так давно на рыбалку в одну экзотическую страну, где с ними произошел несчастный случай. Они утонули в бассейне с шампанским, в котором купались с тремя проститутками. Девушки, к слову, не пострадали». «Какая печальная история», — протянул я без тени сочувствия. «Ты хочешь сказать, какая позорная смерть?» — уточнил Эд. «По-моему, это уже близко к грани даже для Штейнов. Как они вообще умудрились выжить после падения империи?» «Иванда принадлежит к этой чокнутой семейке». Ромка закрыл лицо руками и тихо рассмеялся. «С другой стороны, это многое объясняет. А Коленька что, получается, принял на себя обязанности главы?» «И сейчас, скорее всего, дезориентирован», — хмыкнул Эд. «Это нормально. Так всегда бывает. От двух недель до месяца он будет слегка не в себе и крайне уязвим. Поэтому-то я и поговорю с Агнешкой и Веттой. Сейчас можно с него стрясти все по максимуму. Кстати, Никита тоже будет претендовать на часть наследства Георгия, когда тот сделает всем одолжение и лишит нас своего общества навечно». «Я не против», — Ромка перестал смеяться и пожал плечами. «Более того, я буду настаивать, чтобы ему досталось все. Боюсь, только нам придется еще долго ждать этого благословенного момента. Но Штейны... Черт, мне нужно как следует переварить эту новость». Мы все снова замолчали, и тут у Гаранина зазвонил телефон. «Хм», — задумчиво произнес он, глядя на дисплей. «Ты ответить не хочешь?» Из его телефона раздавался какой-то марш, а Романа не принимал и не сбрасывал вызов, продолжая пялиться в экран. «Я не отвечаю на звонки на личный телефон с незнакомых номеров, но этот какой-то слишком настойчивый», — ответил Рома, посмотрев на меня. «Он мне все утро названивает». «О, прекраснейшая! Да включи ты уже громкую связь, вместе послушаем, кто так сильно хочет с тобой пообщаться. Только заткни его уже». Это уже сказал Эд, глядя на трезвонивший телефон почти с ненавистью. Рома пожал плечами и нажал кнопку ответа, одновременно активируя громкую связь. «Доброе утро, это Смирнов из Министерства путей и сообщений», — раздался из трубки знакомый голос. Мы с Ромкой удивленно переглянулись. «Роман Георгиевич, это вы?» «Да, это я», — осторожно ответил Гаранин. «Откуда у вас мой личный номер, Афанасий Викторович?» «О, мне было очень сложно его достать на самом деле. Пришлось подключить все свои связи и даже пару раз нарушить должностные инструкции», — ответил Смирнов, понизив голос до шепота. Ромка прищурился, а я ощутил холодок разочарования. «Ну вот, единорогов все-таки не существует. А ведь мне так сильно хотелось в них верить». «Вы не поверите, но только в пенсионном фонде мне удалось добыть ваш номер. Там же мне подтвердили, что вы работали семейным психологом, прежде чем устроиться в СБ». «Это что, шутка?» — настороженно спросил Рома. «Нет, что вы, я понимаю, что нарушил закон о защите личных данных. Кроме того, я даже принес взятку девочкам из пенсионного фонда в виде тортика. Но другого способа найти ваш номер у меня не получилось». В голосе министра послышались виноватые нотки. «Что?» Ромка заморгал, а я едва с дивана не свалился. «Простите, Афанасий Викторович, а напрямую связаться с СБ вы не пробовали?» «Пробовал, но мне ответили только, что Гаранин Роман Георгиевич здесь работает, но информации о том, что вы являетесь психологом, у них нет. И тогда я подумал, что, возможно, данная информация недоступна секретарю. Так что пришлось покупать тортик и лично идти в пенсионный фонд, чтобы все уточнить. Они сказали, что более эффективного специалиста в Москве просто не найти». Когда он это произнес, я закусил костяшку пальца, чтобы не заржать. Интересно, что там за шутницы в пенсионном фонде работают? Или это своеобразная месть за тортик? Ну а что, может быть, девушки на диете, а тут министр с тортиком притащился? «Афанасий Викторович, я правильно понял, вам нужен семейный психолог?» — осторожно переспросил Рома. «Ну да, поэтому я вам и звоню». В голосе Смирнова прозвучала легкая усталость. «Видите ли, Роман Георгиевич, ко мне обратилась по частному вопросу одна дама. У нее проблема с комитетом по межеванию, потому что ее муж довольно успешно пытается отсудить себе кусок их общего земельного участка». «Это все здорово, но при чем тут Министерство путей и сообщений?» Зачем-то решил уточнить Гаранин. «Понимаете, Роман Георгиевич, по этой спорной территории должна пройти новая магистраль, а пока у этой дамы семейные неурядицы, дело застопорилось». «Так, Афанасий Викторович, а теперь, пожалуйста, помедленнее». Ромка поднял руку, словно Смирнов мог его видеть. Министр замолчал, а Рома глубоко вдохнул, выдохнул и снова заговорил. «Объясните мне только медленно и простыми словами, а я тут при чем?» «Роман Георгиевич, сделайте доброе дело. Помогите этой даме решить ее проблему с мужем». И вот тут я все-таки упал с дивана на колени, но не я один. Ромка в этот момент потянулся к столу, чтобы взять телефон, и грохнулся на пол одновременно со мной. «Роман Георгиевич, у вас что-то произошло? Я услышал какой-то шум». «Нет, все нормально. Афанасий Викторович, вы вообще знаете, кто я?» — спросил Рома, вставая с пола и наклоняясь к телефону, лежащему на столе, словно пытался увидеть на экране изображение Смирнова. «Ну, конечно. Я понимаю, теперь у вас несколько иной профиль работы, но... Не могли бы вы тряхнуть стариной?» «Мне 21 год», — прервал его Ромка максимально холодным тоном. «Это совершенно неважно. Вы же можете сделать большое доброе дело». «Вы же понимаете, что должны оформить запрос в соответствующие инстанции?» Ромка медленно провел ладонью по лицу. «Какой запрос? Я же не нанимаю вас для какого-то противозаконного дела. Просто чисто по-человечески прошу помочь одному хорошему человеку». Гаранин так беспомощно посмотрел на меня, что я уже двумя руками закрыл рот, чтобы не зайтись в гомерическом хохоте. У меня даже слезы на глазах выступили, и я даже не пытался с пола подняться. А Ромка тем временем попытался что-то доказать Смирнову. «Афанасий Викторович, вы не понимаете, я могу совершить это доброе дело, только избавив вашу даму от ее мужа». «Вот, вы сразу же уловили суть проблемы. Нужно избавить эту пару от их разногласий, и все в итоге наладится». «Вы настоящий профи, Роман Георгиевич, я так на вас надеюсь. Имена и адрес сейчас перешлю вам в текстовом сообщении». И Смирнов положил трубку. «Что мне делать?» Ромка смотрел на погасший экран, не мигая, словно пытаясь его загипнотизировать. «Совершить доброе дело», — с совершенно невозмутимым видом ответил ему Эдуард. «Помирить некую даму с ее мужем, чтобы у нас появилась новая магистраль». Ромка некоторое время постоял, покачиваясь с носков на пятки и обратно, затем, схватив телефон, быстро вышел из нашего изолятора. Перед тем, как дверь с шипением закрылась, я услышал, как заработала система дезинфекции. «Надеюсь, он все-таки решит проблему дамы не слишком радикально». Простонав, я переполз на диван. «Дима, что я сейчас только что услышал?» — спросил Эдуард, и я повернулся в его сторону. «Единорога», — ответил я с совершенно идиотской улыбкой. «А вообще можешь сходить познакомиться с министром Министерства пути и сообщений Смирновым Афанасием Викторовичем. Тем более повод есть, новая магистраль и все такое». «Ты прав. Я действительно схожу и познакомлюсь с этим единорогом», — сказал Эдуард, вытаскивая телефон. «Только в отличие от тебя, я не брезгую всеми имеющимися у меня способами получения информации. Так, на Гаранина надежды мало. Придется уже действовать самому». Набрав номер, он бросил телефон на стол, чтобы я слышал, кому он звонит и о чем будет разговаривать. «Эдуард Казимирович, вы не представляете, как я рада вас слышать», — раздался веселый голос Ахметовой. «Вы что-то хотели мне сообщить?» «Как вы относитесь к взяткам, Ольга Николаевна?» — спросил Эд прямо. «И что вы можете мне предложить в обмен на то, чтобы я поторопилась с вашим освобождением, применив новую экспериментальную сыворотку, направленную именно на носителей?» — ласково проворковала Ахметова. «Графин со стопроцентным смертоносным, а самое главное, живым штаммом холеры вас заинтересует?» Голос Эда понизился, и в нем появились обволакивающие нотки. «О, а вы умеете соблазнять женщин, Эдуард Казимирович?» — выдохнула Ахметова. «Конечно. Я всегда говорил все, что написано обо мне в любовных романах, истинная правда». Эдуард улыбнулся. «Я тоже вставлю свои 5 копеек». Я с азартом включился в этот странный торг. «Если вы поторопитесь, то как только Демидов снова подхватит какую-нибудь редкую смертельную дрянь, вроде перенесенной им не так давно чумы, то я сразу же отдам вам его на опыты». «О!» — протянула Ахметова, кашлянула и добавила. «Сегодня вечером вам введут сыворотку, а если завтра утром вы дадите отрицательный результат, то вас сразу же после проведения дезинфекции выпустят. Но, Эдуард Казимирович, не забудьте о своем чудесном графине». «Я никогда не забываю о своих обещаниях», — промурлыкал великий князь и отключился. «Ну вот и славно. Осталось недолго потерпеть. И почему я про этот проклятый графин только сегодня вспомнил?»